Глава 22. Олег Селиванов, как был в шинели, заглянул в палату, выманил Третьякова в коридор. «Пошли. Привез. Сейчас сваливают». Нажженное ветром лицо Олега было красным, порох толстой кожи золотилась щетина на подбородке. «Пошли быстрее. Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят». Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смёрзшемуся снегу, они шли по улице. Мороз был в тени, снег, доски заборов, лавочки у калиток. Все как золой, серым инеем покрыто с ночи. А на солнце снег, притертый до блеска полозьями саней, слепил. И пахло в зимний день весной. Впервые Третьяков открыто шел днем по городу. Олег Селиванов, блистающий очками, перетянутый портупеей, был ему и конвой, и защита. «Как ж тебе удалось, Олег?» Тот улыбнулся. «Думаешь, если я здесь, так все знаю и умею? А я ничего не умею и не знаю. Хорошо, человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил». «Спасибо, Олег. Мне теперь самому приятно, если хочешь знать». Они шли быстро, говорили на ходу. Пар коротко вырывался изо ртов. «Вот никогда не зарекайся вперед». Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше тот не придет. Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что обрадуется, когда начхоз приведет его. «Олег», — сказал он, — потому что больше некого было просить, — «мне нужна машина дров». У того глаза стали круглее очков. «Володь, ну где ж я возьму? Да еще машину целую». «Не знаю». И оба знали, должен. Из всего их класса, из всех ребят, один Олег оставался в тылу. Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать уголь под вагонами. И не сомневался, захочет Олег — сможет. Люди, которые на третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили дороже машины дров. А Олег — секретарь ВВК. «У него печать», — сказал начхоз. Для Третьякова печать ничего не значила. Но по священному трепету, с которым это было сказано, понял — судьбы людские у него в руках. Еще больше уверился. Сможет. И вот смог. И пришел гордый. А что ж, сделать доброе дело для другого человека — это тоже стоит испытать. Когда, задохнувшись от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там уже не было. Гора скинутых двухметровых крежей перед сараем на снегу. И Саша ворочает их. Она разогнулась с березовым комлем в обнимку, радостная, смотрела на них. «Я думала, Фаи привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке, говорят мне. Ты бы еще отказалась». «Они уехали?» — спрашивал Олег. «Они почему-то очень торопились. Скинули быстро, даже денег не взяли. Чего нам деньги? Ты бы нам спирту. Откуда же у нас спирт?» Саша шла к ним, варежка о варежку, отрисая опилки. «Володь, я ничего не понимаю». «Вот, знакомься. Олег Селиванов». Он под спину рукой выдвинул вперед Олега. «Человек великий и всемогущий. И учился со мной в одном классе. Это все он». Саша мягко подала теплую из варежки руку, взглянула серыми в черных ресницах глазами. И Олег, поздоровавшись, смутился, стал протирать очки. «Главное, почти одни березовые», — восхищалась Саша. «Ты смотри, березов сколько». «А мы смотреть не будем». Третьяков снял с себя ремень, повесил его через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление, чем Олег. «Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем, так и было». У Пястоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая вынесла двуручную пилу. Еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот так, по-хозяйски, это по душе ей. Она радовалась помочь. Рад была за соседей. Притоптали снег вокруг козел. Взвалили для начала ствол потолще. «Ну, Саша...» Когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался колоть. Как был в шинели, в ремне, портупее, взмахнул над собой колуном и уронил очки с носа. Теперь сидел на чурбаке, удрученный своей неловкостью. Трогал пальцами... Смотрел на свет, слепое от трещин стеклышко. А они пилили вдвоем. Белые опилки брызгали из-под пилы, Саше на валенок, ему на полу шинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами на истоптанном снегу. Свежо и сильно пахло на морозе распиленным деревом. Саша раскраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щек закурчавились. Он спрашивал: «Устала?» Саша трясла головой: «Нет». Легко шла острая пила. Двумя руками в варежках Саша тянула ее на себя, потом и варежки скинула. Жарко сделалось. Позади нее, как не оторвавшиеся от земли дымы, стояли в небе березы, все в инии, окованные тишиной. К полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег, и заребило все, закружилось. Сильнее запахло распиленной березой, словно это от свежего снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил. От станции, то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно, вновь и вновь, ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся перестук колес. Он отдавался от земли. Нанесло паровозный дым, и показалось, это не снег летит, а они сквозь него. Мчатся, мчатся. Скоро и ему загудит паровоз. Застучат под полом колеса. Он посмотрел на Сашу. Вот такой будет помнить ее. Чье-то лицо, белое в черном окне кухни, несколько раз уже возникало за стеклом. Саша перехватила его взгляд. «Это мама!» — крикнула она сквозь шарканье пилы. «Я маму вчера взяла. Какая странная стала. Все спрашивает. Ходит по дому, как будто ничего не узнает». Саша перевела дыхание. «Она там, оказывается, воспалением легких болела. Мне не сказал никто». В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, а Олег, замерзнув, сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так же быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смерил глазом, хватит ли у них сил распилить все, и положил Олегу на колено горячую от работы руку. Ладонь ее как будто припухла. «Спасибо, Олег». Тот обрадовался. «Ну что ты, я же вижу. Я просто не знал, как. Жаль, ты раньше не сказал». Саша вынесла им напиться и вновь ушла в кухню. Выбежала оттуда, размахивая длинными рукавами телогрейки. Полы доставали ей чуть не до колен. «Это Фая меня нарядила!» — смеялась она, отворачивая стеганые рукава. Она и в телогрейке была хороша. Третьяков видел, как грустно залюбовался ею Олег. Саша взялась относить в сарай. Они пилили вдвоем. Солнце обошло круг над вершинами берез. Оно теперь светило в окно кухни. Оттуда несколько раз уже звали. Но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай, когда Саша смела со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все вместе пошли к дому. Шапкой сбивая с себя опилки и снег, Третьяков оглянулся с крыльца. Он берег для себя этот момент. Пусто перед сараем. Смогли. Одолели за один раз. Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топор и пилу поставили у дверей. «Это не работники, а угодники», — басом встретил их Фая и качалась, сложа руки на животе, пол кухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую старушку в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая собою. «Это моя мама». И ревниво схватила, что у него на лице. Потом сказала матери: «Мама, это Володя». «Володя», — повторила мать, стыдливо прикрыв рот, которым не хватало переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми ногтями. «Маму там зачем-то остригли», — говорила Саша, прихорашивая, поправляя ей волосы над ушами. «У мамы косы были длиннее моих. Она дала остричь себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала». Два рослых человека стояли у порога. Один совсем солидный, в очках, в погонах, в ремнях. Другой — в солдатской расстегнутой шинели. И дочь сказала: «Мама, это Володя». «Раздевайтесь», — говорила мать. «У меня как раз все горячее. Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться». Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в глаза. Он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая его в этом, Саша сказала быстро: «Она совсем не такая была. Это она оттуда потерянная какая-то вернулась. Я даже ее не узнаю». В кухне, где всю войну не белилось, и черным стал закопченный керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в снега солнца был сейчас на столе, на старенькой, заштопанной, розовой от заката скатерти. И глубокие тарелки блестели розовым глянцем. Пай отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала мать тарелки к плите и, полные горячих щей, ставила перед каждым. Щи эти совсем без мяса, без масла, из одних мороженых капустных листьев и картошки, были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери. Она смотрела на него, подливала в тарелки и все смотрела, смотрела. А Олег сидел расстроенный и грустный. Солнце блестело в слепом стеклышке его очков. И от того, что был расстроен, по растерянности, один ел хлеб, не замечая, что другие не берут хлеба. Брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел. В окно видны были верхушки берез, только самые верхние, красноватые веточки, огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и свет над столом дрожал. Солнце садилось, день гас, стены темнели, и лица уже плохо различались против света. Но он все время чувствовал на себе взгляд матери. Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли к госпиталю. Она спрашивала: «Тебе правда понравилась моя мама?» «Ты на нее похожа», — сказал он. «Ты даже не представляешь, какие мы похожие. Она с косами молодая была, нас все за сестер принимали, верить не хотели. Это она из больницы такая вернулась. Старенькая, прям старушка. Я не могу на нее смотреть». У ограды они постояли. Ветер завивал снег у его сапог, листал полами шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках. Мысленно прощался с нею. «Мама», — писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда, «прости меня за все. Теперь я знаю, как я тебе портил жизнь. Я этого не понимал тогда. Я теперь понял». Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему: «Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену арестованного, да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо быть человеком». «Меня не надо брать», — сказал он тогда матери. «Мне не нужно, чтобы меня кто-то брал». И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он хотел и в общежитие перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он понимал, как был жесток в своей правоте. Что-то совсем иное открывалось его пониманию. И он подумал впервые, что если отец жив и вернется, он тоже поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось: «Береги ляльку».